Глава 13. Вика. От лимузина до дверей ЗАГСа я шла как во сне. Юбки белого платья тихо шуршали, каблуки ударялись о плитку, а я видела только стоящего в светлом фойе с белым свадебным букетом Захара. «Прошу!» — он подал мне руку, а потом и букет невесты. Кроме нас в фойе не было ни души. Не так я представляла себе свадьбу, совсем не так. «С тобой все в порядке?» — спросил Захар, посмотрев пристально. «Какая-то ты бледная». «Волнуюсь. Не каждый день замуж выхожу, знаешь ли». Захар продолжал смотреть и молчать. В голову закрались мысли, что он что-то подозревает. Святославу я отчиталась, что села в присланный за мной лимузин, что все в порядке. Он поверил. Так мне казалось до этого момента, а теперь я засомневалась. Но стать женой Захара было важнее жизни, и я могла бы сыграть любую роль, чтобы сделать это. «Может, мы уже приступим к официальной части?» Улыбнулась я через силу. «Я хочу домой, к детям». «А вчера ты хотела провести ночь в одиночестве». «Я ее и провела в одиночестве». Еще одна улыбка и взгляд из-под ресниц. «Многое переосмыслила». «За одну ночь?» «Этого бывает достаточно. А у меня еще и утро было». «Так что...» Я поднесла букет к лицу и вдохнула. Розы были свежие. Их запах напоминал о самых первых днях в доме Захара, когда я еще понятия не имела, чем в конечном итоге все обернется. Сперва я считала Захара психопатом, потом поняла, что это далеко не так. Нет, он не психопат. С головой у него все в порядке. Кто он тогда? Когда-нибудь я это узнаю. «Соскучилась безумно по детям», сказала, посмотрев на Захара. Он улыбнулся уголками губ, и тревога отступила. «Нет, ничего он не знает и не догадывается ни о чем. Зато я и правда переосмыслила много, слишком много для одного дня». В зал регистрации я вошла, держа Захара под руку. Регистратор встретила нас с улыбкой. Могла бы, цыганочку с выходом бы сплясала. «Ты снял весь дворец бракосочетаний?» Я посмотрела на будущего мужа искоса. «Всего на пару часов». Усмехнувшись, покачала головой. «Месть – блюдо, которое подают холодным. Но месть в нашем случае не выход. Чего я действительно хочу – вернуть все на свои места». «Здравствуйте!» – улыбнулась регистратор еще шире. «Добрый день! Мы бы хотели обойтись без проволочек. Где нужно расписаться?» «Но почему совсем без проволочек? Я бы не отказалась от обмена свадебными клятвами. По-моему, в этом есть нечто...» – щелкнула пальцами. «Сокровенное, что ли?» «С тобой точно все в порядке, Вик?» «Точно. Если не хочешь, не надо. Просто у нас свадьба. Надеюсь, что на этот раз замуж я выхожу за того человека». Захар встал лицом ко мне. Я отругала себя за несдержанность. Эмоции потом. Как бы ни раздирало меня изнутри, нельзя давать себе волю. Представила лужайку дома, Ингу и Игната, вертящуюся возле них собаку, даже услышала голоса. «Хорошо, ты права». Голос Захара был тихим и глубоким, как и его взгляд. Сердце пропустило удар, а в груди стало тесно. В его глазах не было насмешки, напротив, возникло чувство, что то, что сейчас происходит между нами, важно для него, как ничто больше. «Обещаю заботиться о тебе, Виктория. Обещаю беречь тебя и наших детей. Обещаю хранить тебе верность и делать все, чтобы твоя жизнь со мной была счастливой». Уголок его губ дрогнул. «Я не готовился», — повернулся к регистратору. «Непредвиденная ситуация». «Вы забыли самое главное», — деликатно намекнула она. Захар нахмурился, опять повернулся ко мне. «Весь этот фарс пора было заканчивать, но я ждала». Ненависть и ярость внутри стали холодными, затаились. «Обещаю любить тебя», — сказал Захар еще тише. «Несмотря ни на что, ни на прошлое, ни на будущее. Ты стала моей слабостью, но я не жалею об этом. Обещаю хранить свою любовь вечно, Вика, что бы между нами ни происходило». Находясь на грани провала, я поглубже вдохнула. «Я тоже обещаю беречь свою любовь. Обещаю быть тебе верной женой и хорошей матерью нашим детям. Обещаю заботиться о тебе и о детях, хранить уют в нашем доме». И еще я пообещала никогда больше не верить ему. но пообещала это мысленно и сама себе, а вслух сказала: «Обещаю держать свои обещания перед тобой и перед небом». «Прекрасные клятвы», — улыбнулась регистратор и подвинула к нам поднос с кольцами. Захар надел кольцо на палец мне, я ему, и мы по очереди расписались в толстом журнале о регистрации браков. В зале играл блюз. Едва слышный, он тем не менее разливался вокруг томностью и сдерживаемым ожиданием. Захар обнял меня и посмотрел в глаза, потом на губы. Прикосновение было неожиданно мягким, поцелуй чуть ощутимым. «Блюз?» — выдохнула я. «Да, подумал, что тебе он понравится больше, чем марш». «А как же правила?» «Правила для того и правила, чтобы их нарушать». Он поцеловал меня снова, теперь привычно, подчиняя себе и своим желаниям. И я опять стала терять себя. Сердце, тело, душа откликались на него, но разум оставался трезвым. «Ты всегда нарушаешь правила», — не сказала, констатировала, посмотрев ему в глаза. «Даже те, которые нарушать нельзя». «Ты о чем?» «Да нет», — качнула головой с улыбкой. «Просто так. Подумалась вдруг». Поцеловала сама и шепнула: «Теперь домой. Нас там ждут». Захар. Контраст белого и черного первое, о чем подумал, увидев Вику в свадебном платье. Завитые локоны волос падали на ее плечи и спину, контрастируя с белым атласом платья. Салон лимузина был светло-бежевым, а сама машина темная, и взгляд Вики то колючий, то мягкий. «Будем через полчаса», — набрав дежурного у ворот, сказал я. «Передай в дом». Отложил мобильный и, обняв жену за талию, прижал к боку. Вика была напряжена, как никогда. «В чем дело?» Она выдохнула и, наконец, расслабилась. Открыв шампанское, я налил в два фужера. «За этот день!» «За этот день!» — повторила она, но не отпила ни глотка. Уставилась на меня, словно под кожу хотела пробраться. «А если бы была не Инга?» — спросила она вдруг. «Что бы тогда, Захар?» «Какая разница?» «Я не знаю, ты скажи». «Хватит думать, что было бы, если бы. Какая разница? Есть то, что есть». «Да, ты прав». Она приподняла фужер, я прикоснулся к нему своим. Пытался вспомнить, как выглядела в день свадьбы Настя, но выходила с трудом. Помнил, как поздравлял нас мой отец, как хлопал по плечу лучший друг. Чертов ресторан помнил, да и Настю только мелочей никаких. Вроде платье у нее было на лямках и сережки-гвоздики. А вроде и нет. Зато отчего-то был уверен, что образ Вики из башки не исчезнет никогда. Ни изгиб ее шеи, ни подвеска, лежащая на груди, ни маленькая заколка цветок у виска. И уж тем более я до конца своих дней запомню вкус ее губ и взгляд из-под черных ресниц. «Мама, мама!» — бросилась нам навстречу стрекоза, едва лимузин остановился. «Папа Захар! Игнат!» Инга остановилась и замахала руками. Сын спешил как мог, но до ее прыти ему было далеко. Я подал Вике руку, ее ладонь легла в мою, и я сжал тонкие пальцы. «Вот же дьявол!» Пробрала до костей, словно мне лет 20, и только что я взял в жены принцессу. Из-под платья показался острый носок туфельки, и ширинка натянулась. Теперь я понимал лордов и баронов, млеющих от одного вида женской ножки. Эта девчонка вывернула мое сознание. «Добро пожаловать домой!» — широким жестом показал на дом и сад. «У меня дежавю? Тогда ты была гостьей, сейчас хозяйка. Тогда я была пленницей. А кто я сейчас?» — посмотрела на меня вопросительно. «Твоя жена? Но это ведь мало что меняет, если ты...» Договорить ей не дали дети. Так и не дождавшаяся Игната Инга подлетела к нам и ринулась была к матери, но я перехватил ее и поднял на руки. Подкинул воздух. Она взвизгнула и громко, заливисто засмеялась. Вика подошла к Игнату, присела перед ним и обняла. Что-то сказала ему, но слов я не разобрал. Погладила по голове, по спине. Подол белого платья лежал на земле, но ей было плевать. «А вы теперь папа и мама?» — спросила Инга громко. «То есть вы поженились?» «Поженились. А где кольцо?» «Вот». Я показала дочери руку. Она деловито потрогала мой палец. Вид у нее был при этом сосредоточенный до нельзя. Убедившись, что я ее не обманываю, она порывисто обняла меня и вдруг поцеловала в щеку. Смутилась и потупилась. Держа за руку Игната, к нам подошла Вика. Глаза у нее были мокрые. «Да блядь, что за хрень?» «Мам, а у тебя кольцо есть?» «Да», — она показала Инге свою ладонь. «То есть мы теперь одна семья?» «Угу». Я поставил дочь на землю, потрепал сына по голове и приобнял за талию жену. «Неплохо звучит!» Она задумчиво повернулась на дом, провел по ее спине и положил руки на голые плечи, поцеловал в шею. Ночь без нее оказалась длинной. 7 лет держался, ничего, а тут стоило ей исчезнуть, прихлопнула на раз-два. Провел по голым рукам до запястья и сжал. Спиной Вика привалилась ко мне, и я потерся щекой о ее висок. «Я не врал насчет того, что обещаю любить тебя», — сказал тихо. Она резко развернулась. «А ты меня любишь?» «Я на многое способен, Вик, но разбрасываться такими словами — нет. Тебе давно пора это понять». Она молчала долго, окончательно повернулась ко мне лицом, и ладони соскользнули ей на талию. «Раньше мне казалось, что в них с Настей много схожего. Овал лица, цвет волос, разрез глаз. Больше я так не думал. Волосы Вики отливали особенным оттенком, а в чертах прослеживалась решимость». Протянул руку и снял заколку. «Оставлю ее себе, на память об этом дне. Он еще не закончился, а ты уже собираешься оставить что-то на память. Мы с тобой вроде только поженились, я не собираюсь исчезать. Тогда просто оставлю ее себе». Ее губы странно искривились, а в глазах появился холодный колючий блеск. «Я поняла». «Что? Что ты не способен разбрасываться любовью?» Она положила ладонь мне на грудь. «И все остальное тоже». Накрыл руку своей и кивнул, чтобы она продолжала. Вика качнула головой и приподнялась на носочки. Поцеловала меня в губы. «Я тоже не врала». Еще один легкий поцелуй, и яйца затрещали, как у старшеклассника при просмотре немецкого порно. Вика отступила на шаг и облизнула губы. «Мы с тобой... А когда будет торт?» — спросила Инга, потянув меня за пиджак. «Хватит целоваться! Давайте уже есть торт!» Я усмехнулся, посмотрел на жену. Она прижимала к себе за плечики Игната и не сводила с нас взгляда. Глядя на них, достал мобильный и дал распоряжение заканчивать сервировкой. Вика взяла за руку сына, вторую подала дочери. «Спасибо». «За что?» Она уже было пошла в сад, но обернулась. «За то, что стала моей женой и матерью Игната». Она долго молчала, куда дольше, чем в прошлый раз. «Не за что», — ответила и повела детей в сад. «Захар». «Вот так, держи», — командирским тоном распорядилась Инга, всучив Игнату его же машинку. «Ну что у тебя руки кривые такие?» «Они у меня не кривые. Зачем ты это сюда суешь? Она так не поедет». «Поедет», — заявила дочь беспрекословно и обвязала капот лентой. Посадила внутрь одетую в белое платье куклу за руль мужика в костюме. Свадьба у ее куклы была, пожалуй, роскошней нашей. Гостей так точно набралось, будь здоров. Посмотрел на Вику, рассчитывая увидеть улыбку, но она не улыбалась. Почувствовала взгляд и резко повернулась. В позе читался вызов, плечи нарочито расправленные. «Да будь оно все неладно!» Подошел сзади, положив ладони на лопатки, с нажимом провел вверх, помассировал спину, шею и опустился ниже. Кожа у нее была мягче обычного и словно светилась. Аккуратная мочка уха так и манила прижаться губами. Вика тихо вздохнула, когда я начал разминать плечи сильнее, и сдала оборону. «Не знал бы тебя, подумал бы, что ты боишься первой брачной ночи», — сказал, наклонившись к ней. Плечи ее дрогнули под моими руками. «Хочешь потанцевать?» Наконец мне удалось завладеть ее вниманием. «Надеюсь, ты не спрятал в кустах оркестр?» Я усмехнулся. Вика вопросительно изогнула бровь, и я понял, в чем их разительная разница с моей бывшей женой. Вики все дышало жизнью. Каждое ее движение, каждый жест, слова и мимика Все было наполнено неукротимостью и вместе с тем женственностью. Не отвечая, я несколько раз коснулся дисплея телефона. «Опять блюз?» Она прислушалась. «Нет, джаз». «Джаз же?» «Да, но если хочешь, можем выбрать что-нибудь еще». «Нет». Я подал ей руку, и она вышла из-за стола. «Никогда не танцевала под джаз». «Я тоже». Прикосновение, взгляда в глаза, ее близости было достаточно, чтобы только успокоившийся член опять подпрыгнул. Реакция на эту женщину всегда была одинаковой. Я до охренения хотел ее. Глядя в глаза, провел пальцами над платьем и прижал ближе. Протянула она многозначительно. «До ночи еще далеко». Мельком я посмотрел на возящихся детей, увидел вышедшую из дома горничную и взглядом приказал ей присмотреть за ними, а сам поволок жену в сад. «Тряхнулся?» «Не без этого». Тащил ее, пока деревья за нами не сомкнули стеной, и толкнул к первому попавшемуся стволу. Тяжело дыша, уперся ладони поверх Викиной головы и впился в глаза. Кончик ее языка проскользил по нижней губе, и в голове произошло короткое замыкание. «Она моя. С этого дня бесповоротно моя, безоговорочно». Обхватил ее голову и почувствовал на губах дыхание запахом сливок и клубники. Не помня себя, жадностью впился в ее сладкий рот. «Захар!» Она попыталась увернуться. «Что? У меня платье и... разберемся!» Целовал ее до одури, толкал язык, ласкал рот и пытался задрать дурацкие юбки. Вика обхватила меня за шею и постановала в губы, доводя до отупения. Она была сладкая, куда слаще того куска торта, что остался недоеденным на тарелке. Ее я готов был сожрать без остатка, брать снова и снова, пока бы не отключился от эйфории. Юбка все-таки поддалась. Я зарычал, сдирая с нее тонкие трусики, не выдержал и просто сдвинул в сторону. Там, между ног, она была уже влажная и горячая. Сунул в нее два пальца и поймал судорожный вздох. «Ты же говорил про ночь!» Запрокинув голову, простонала она. «К черту ночь! Хочу тебя прямо сейчас!» Томный взгляд из-под ресниц и новый стон, после которого остановиться я бы не смог даже под страхом смерти. Вика дотронулась до моего паха. «Да, детка, так сильно я тебя хочу!» И знание, что с этого дня ты моя, только добавляет масла в огонь. Ждать терпения не было. Рванул ремень и, подхватив ее ногу, вошел одним махом. Она вскрикнула. Мы замерли. Я был в ней, смотрел ей в глаза, и из глотки рвался сип. Прижался лбом к ее лбу, не двигаясь, обхватил за шею. «Учти, предашь меня — убью!» Она напряглась. «С чего ты взял, что я собираюсь тебя предать?» «Я тебя предупреждаю. Ты поклялась, что будешь верной женой. Попробуй только нарушить клятву». Не ответив, она обхватила меня за шею и сама подалась навстречу. Один на двоих стон заглушил шорох листьев. Я стал брать ее быстрыми толчками, как ненормальный и голодный. Как будто женщины у меня не было лет 10. Трахал ее примитивно, жестко, ловил стоны и ни хрена не понимал, как все могло зайти так далеко». Подразнил поцелуем и вышел, но только на секунду, чтобы взять снова. Вика запустила мне волосы пальцы и изогнулась. Она была узкой, как в наш первый раз, и жаркой, мокрая для меня и отзывчивая. Несколько размашистых движений, и она затряслась в моих руках, взгляд ей в лицо. Прикрытые глаза, растрепавшиеся волосы, запутавшимся в них листом. «С этого дня ты навсегда моя!» Прорычал ей в рот и вошел до упора, крепко сжал ее ногу. Ее дрожь стала сильнее, она стискивала меня с собой, цеплялась пальцами. Обрушившийся на меня кайф был несравним ни с чем. Вжал ее в ствол яблони и кончал, а в башке гудело. «Никому никогда не отдам, ни ее, ни детей». «Вика», — просипел ей волосы, — «да, ты, как всегда, хороша, а ты, как всегда, мерзавец». Отозвалась она. «Но я...» Поймал ее взгляд, отпустил ногу. «Что?» Понял вдруг, что мне важно слышать это. Важно, блядь, как дышать. Она мотнула головой, порывисто коснулась моего живота и одернула подол, а потом, вывернувшись, пошла к дому. Я смотрел ей вслед, опираясь на дерево. Кора была шершавая, не то что кожа Вики. Криво усмехнулся. «Ничего, девочка, ты сама придумала клятву. Я знаю, все, что ты сказала, правда». «Вика». Наконец наступил вечер. Весь день прорезвившиеся на свежем воздухе дети уснули. Захар был в кабинете. Я слышала его голос из-за приоткрытой двери. Но заходить не стала. Подслушивать тоже. Поднялась в спальню и, сев на постель, почувствовала себя совершенно измотанной. На пальцы камнями переливалось кольцо. С минуту я неотрывно смотрела на руку, а потом решительно достала телефон и написала всего два слова. «Я согласна».